Глава 22. Воровский. Если хочешь поднять себе настроение, посети новогодний рынок в курортном городке. Чего здесь только не было. Фрукты, овощи, специи, соленья, нарезка, украшения для елки. Глаза разбегались. А главное — настроение. У всех оно было приподнятым, праздничным, и ощущение праздника передавалось интуитивно. «Миш, ну куда столько еды?» – удивлялась Лиза, когда они забили до отказа третий пакет. «Праздник же!» – подмигивал ей он. «Мишенька, ну вот где бы мы еще встретились?» – раздался возглас матери откуда-то слева из толпы покупателей, напирающих на ряды с фруктами. И Воровский замолчал. У матери он был в день приезда и ни словом не обмолвился о Лизе. Он еще не знал, как ее представить, и вот на тебе, встреча под крышей центрального рынка поздним утром. «Стой, Иракли, Мишу не видишь, что ли?» Мать была с мужем, милая, с аккуратно уложенными в ракушку светлыми волосами. На фоне грузного грузина мужа она смотрелась миниатюрно. Они тоже закупались к Новому году. Круглый и веселый грузинский муж как раз выбирал ароматную вырезку и тоже завис, так и не выбрав нужный кусок мяса. Две пары глаз с удивлением и интересом впились в Лизу. Она растерялась и отступила за широкую спину своего спутника. В следующий миг растерялась и мать. «Миша, что же ты не сказал, что приехал не один?» – осуждающе поинтересовалась она. «Привет, мам». Воровский улыбнулся обаятельной улыбкой, не зная, как выкрутиться из неловкой ситуации. Потом впился свободными пальцами Лизе в локоть и потянул вперед. «Хотел на Новый год сюрприз сделать», – прочистил горло. «Знакомьтесь, это Лиза». «Очень приятно». Его спутница сглотнула, щеки запылали румянцем. «Сюрприз, значит?» Мать с горечью взглянула на него. «Не сказал, не посчитал нужным». Обида сквозила во взгляде, грозя вылиться в скандал. «Как можно привести с собой девушку и не сказать? Особенно после того, что они пережили». «Вопросы, вопросы...» «Мам», — виновато улыбнулся Воровский. «Ну не обижайся, мам». Обернулся на Лизу. Та тоже растерянно хлопала ресницами. «Персик», — со слепительной улыбкой внезапно подался вперед круглый Иракли. «Какой персик, однако!» «Оля, ну что ты обижаешься? Не познакомил, потому что ему самому мало. Прячет он ее, боится, что украдут». Лиза взглянула на грузинского мужа матери и робко улыбнулась. Воровскому стало чуточку легче, напряжение отступило. Но как представить Лизу, если они знакомы всего несколько дней и просто наслаждаются друг другом без всяких рамок и обязательств? Он вез ее сюда, не просчитывая варианты наперед. Да и Лиза, Воровский был уверен, морально оказалась не готова к знакомству с его матерью. «Но ничего не поделаешь, уже все встретились». «Мам», — шагнул он к самой дорогой на свете женщине. «Ну, может, ты меня простишь? Пригласишь нас с Лизой на ужин?» «На ужин? А на Новый год вы к нам не собирались, значит? Я же тебя 2 месяца подряд зазывала. Думала, мы Новый год вместе встретим, а ты?» «Конечно, встретим», — внезапно нашлась Лиза. «Мы так и хотели, да, Миша? Просто боялись, что вы нас не позовете». «Встретим, конечно, если позовут». Он улыбнулся и быстро чмокнул мать в щеку. «Ты же позовешь нас, мамочка?» «Какой же ты мерзавец!» — расстроенно покачала она головой. «Мы придем, даже если не позовешь». «Лиза, у меня есть отличное вино», — подмигнул девушке Иракли. «Приходи, угощу». Кое-как они разошлись с матерью и ее мужем в разные стороны. «Прости, Лиза», — заговорил Воровский. «Ты же говорил, что твоя мама живет в другом городе», — обескураженно взглянула на него она. «Так она и живет. Кто знает, что их с мужем сюда на рынок занесло». «Надо было сразу сказать мне, что мама ждет тебя на Новый год», — вздохнула Лиза. «А теперь вышло неловко, она обиделась. Я думал заскочить к ней 1-го числа, уж точно не Новый год встречать. Ты себе не представляешь, какой у них шум, все эти родственники, друзья». «Но ты же понимаешь, что теперь Новый год нам придется встречать с ними». «Понимаю. Прости, что втянул тебя в это». «Если что-то происходит, то для чего-то это нужно», — философски подметила Лиза. Воровский посмотрел на нее, снова пронзительно и немного растерянно. «Вот знаешь, моя мама тоже так всегда говорит». Усмехнувшись, широкими шагами зашагал в сторону стоящего у обочины такси. Лиза, пожав плечами, заспешила следом.